Оценка управления японцами своими новыми колониями – противоречивый вопрос, вызывающий споры. С одной стороны, очевидны были перегибы. Традиционная культура подавлялась, взамен ее насаждалась японская. Все славное историческое прошлое должно было забыться, чтобы на его месте постепенно возникало новое светлое будущее под эгидой японцев. Подобное уничтожение национальной самобытности тяжело простить. И недовольные азиатские народы можно понять. С другой стороны, надо отдать японцам должное. Взамен традиционных ценностей они принесли то, что едва ли могло бы тут появиться без их трудолюбивого влияния. Повышение уровня образования и грамотности, развитие промышленности, экономические успехи. Молодых людей, учившихся в то время в вузах, они воспитывали по-японски, и, возможно, многие будущие успешные азиатские политики не стали бы таковыми без того эффективного японского образования. В 1912 году умирает император Мэйдзи. Учитывая, какую роль он сыграл в истории страны и каких успехов при нем добилась Япония, это событие стало общенациональным трауром. Святилище Мэйдзи Дзингу, возведенное почти в центре столицы, лишь одно из проявлений всенародной любви японцев к этому человеку. На трон восходит его сын, император Йосихито, посмертное имя Тайсё. Но тягаться в популярности со своим отцом ему было не под силу. Да и вообще новый император был несколько слаб рассудком. Например, во время совещания он брал какой-нибудь важный документ, сворачивал его в трубочку и словно через подзорную трубу смотрел на своих министров. Но, каким бы странным это ни казалось подчиненным, все-таки потомок солнечной богини. Ничего не поделать. Не самый долгий период его правления, всего 13 лет, вошел в историю под названием «Демократия Тайсё». И по сравнению с тем, в какую бездну милитаризма, национализма и боевых действий скатится Япония после его смерти, это было действительно время демократическое и относительно либеральное. Впрочем, даже в этот период демократии, под руководством немного потерянного императора, Япония успела не только вступить в Первую мировую войну, но и выйти из нее победителем, по крайней мере, сильнее, чем на момент вступления. Геополитические амбиции японцев не стали меньше. Даже наоборот, две победы и фрустрации после них настроили их на то, что нужно сражаться и дальше. Если мир, похоже, понимает только силу, что ж, тогда Япония покажет им силу. В Первой мировой войне главной целью японцев стали владения Германии на Шаньдунском полуострове. Нельзя забывать, что это было время империализма, когда у западных держав были свои колонии в Азии, а у Японии их не было. Но ей тоже очень хотелось. И когда японцы поняли, что война разгорелась и уже пора участвовать, приободренный военным союзом с Англией, они объявляют Германии войну, атакуют Циндао, а затем захватывают германскую Микронезию, колонии Германии в Тихом океане. Кроме того, воспользовавшись сложной геополитической ситуацией в мире, Япония снова обращает внимание на ослабевший и не представляющий особой угрозы Китай и предъявляет тому список, который вошел в историю под названием «21 требование». Этот документ предполагал чуть ли не полное политическое и экономическое подчинение Китая. Не только передачу прав на ряд территорий, железные дороги и предприятия, но и приглашение японских советников по финансовым, политическим и военным вопросам. Документ был передан китайскому правительству по секрету, но китайцы, разумеется, его сразу же обнародовали. Когда западные державы узнали об этом, они были возмущены. Японцам снова пришлось подчиниться. В итоге список был сильно сокращен до 13 требований и принят в урезанном виде, что в результате принесло японцам скорее недовольство Запада, нежели политическую выгоду, но все же позволило еще чуть-чуть больше закрепиться в Китае. На этом война Японии не закончилась. Она успела также принять участие в сибирской интервенции стран Антанты, введя войска на Дальний Восток новообразованной Советской России. Хотя первоначально США обратились к Японии с просьбой предоставить 7 тысяч человек в состав международного контингента. Японцы выделяют 12 тысяч с условием, что у них будет свое собственное японское командование, а к осени 1918 года это число увеличивается до 70 тысяч. Бои были суровыми, и, очевидно, первоначальным планом Японии был колониальный захват Дальнего Востока и Сибири. Однако после окончания гражданской войны в СССР стало понятно, что этим надеждам сбыться не суждено. Японцам пришлось в итоге уйти ни с чем. Впоследствии эти действия были раскритикованы в правительстве, поскольку огромные ресурсы были потрачены впустую. В любом случае, по итогам Первой мировой войны, Япония не могла считать себя обиженной. Во-первых, по условиям Парижского мирного договора 1919 года она получила Шаньдуньский полуостров, принадлежавший до этого Германии. то есть ее территория, снова увеличилась. Во-вторых, это участие привело к экономическому росту. Япония во время войны активно строила и поставляла суда союзникам – Англии, Франции и России, получая за это немалые деньги. В-третьих, это был политический прорыв. Япония в итоге вступила в Лигу наций, став первой азиатской страной в этой организации. Окрыленная таким успехом, она вносит удивительное по тем временам предложение об отмене расовой дискриминации. Но так далеко европейские страны пойти уже не могли. Сейчас, по прошествии 100 лет с момента этих событий, кажется даже слегка странным, что это предложение было отклонено, тем более во многом по инициативе США. Однако тогда мировой порядок был совсем другим, и подобная инициатива казалась вызывающей и неприемлемой. Все поменяется в 1945 году. Принцип расового равенства будет включен в Устав ООН как основополагающий принцип международного права. Японцы могли совершенно заслуженно гордиться своими геополитическими успехами. Еще недавно их, как и всю остальную Азию, пренебрежительно считали варварами, а теперь они смогли доказать Западу, что Азию нужно воспринимать всерьез и, что не менее важно, они – самая продвинутая страна из всей Азии, которая отныне представляет интересы других стран. Миссия одновременно и почетная, и приятная. Правда, мнение других азиатских стран при этом не спрашивали. Можно вспомнить важное японское выражение, во многом определявшее политику того времени – «хако ичиу», буквально «восемь углов под одной крышей». Как можно догадаться, под крышей имеется в виду Япония, а углы – это те страны, которые должны признать ее главенство в азиатском регионе. Тем самым Япония на правах крыши брала на себя почетную обязанность представлять интересы Азии на мировой арене. Эта смелая концепция на современном языке называется «паназиатизм». И тогда она рисовалась торжественно и красиво. В ответ на европейский колониализм, который всем в Азии уже порядком поднадоел, азиаты объединяются в единое и мощное целое, а затем захватывают мировое господство. Во главе этого стоят, конечно, японцы, которые военными победами уже показали свою состоятельность и готовность к изменению мирового порядка. Эта концепция была не новой, вынашивалась японцами несколько десятилетий, просто сейчас она заиграла новыми красками и показалась реальной как никогда. Но на самом деле еще до русско-японской войны появлялись радикальные общества с говорящими мрачными названиями. Геньёся – общество Черного океана, Кокурюкай – общество Черного дракона, которые обрастали связями среди высокопоставленных политиков и преступных синдикатов, посылали за рубеж своих разведчиков и готовили Японию к тому, чтобы возглавить всех остальных менее образованных и менее амбициозных азиатов, объединив их под своей крышей. Краеугольным камнем, на котором держалась эта утопическая идея, была доктрина Кокутай, сочетание иероглифов государства и тела, обычно переводят как «тело нации». И поиск корней этой доктрины приводит нас в эпоху Эдо, где неоконфуцианский ученый Айдзава Сэнсисай в своей книге «Новые тезисы» 1825 года впервые употребил этот термин, говоря об уникальности Японии. Идея была совершенно не нова. Зато она опиралась на мифологию, а значит, не могла быть оспорена вообще никем. Впрочем, чем объяснять своими словами, дадим слово автору. Наша божественная страна — это место, где восходит солнце, откуда исходит изначальная энергия, где извечно наследники небесного солнца из поколения в поколение занимали императорский престол. Япония изначально занимает на земле положение головы и служит образцом для 10 000 стран. Она воистину благосклонно освещает Вселенную, а культурность императора достигает любых пределов. А сегодня варвары Запада, ничтожного подножья этого мира, плавают по морям, топчут другие страны и осмеливаются превосходить более благородные нации. Что за высокомерие? Возмущение Айдзавы пролетело сквозь десятилетия японской истории и нашло благодатную почву в начале 20-го столетия. Идея о том, что японцы – самая благородная и лучшая нация в мире, начинает теперь звучать все отчетливее. После победы в Первой мировой с ростом территориальных приобретений она кажется все более убедительной. Но в том, что у этой идеи появилось в то время и четкое теоретическое обоснование и серьезное влияние на умы, есть большая заслуга двух человек. Одного звали Окава Сюмэй. В 1919 году он основал Юдзонся, общество несогласных, и вызвал из Шанхая пламенного революционера по имени Китаики. Тот написал книгу «План реорганизации государства», увидевшую свет в 1923 году. Учитывая то, что Кито называют чуть ли не идеологическим отцом японского фашизма, это программное произведение вполне можно уподобить знаменитой гитлеровской «Моей борьбе». И там звучат идеи о том, что нужно свергнуть имеющуюся систему и построить новую. Благодаря их пламенным воззваниям и описаниям светлого будущего, японская общественность загорается милитаристскими идеалами. Самого Кито арестовали и казнили в 1937-м. Он не дожил до войны с Америкой и так и не увидел, чем кончилось дело его жизни. Его соратнику повезло немногим больше. Окава Сюмэй был обвиняемым класса А на токийском трибунале, но появился там босиком, в пижаме и выкрикивал немецкие слова. Его признали невменяемым и направили в психбольницу. Мировая арена, надо признать, отнеслась к стремительному росту японских геополитических амбиций довольно скептически. С одной стороны, европейские державы формально признали право маленькой, но гордой азиатской страны участвовать в важных вопросах. С другой, были не очень рады тому, что в цивилизованный мир, где испокон веков правят белые, вдруг врываются воинственные самостоятельные азиаты. Последующие события были во многом направлены на то, чтобы аккуратно и дипломатично удержать Японию от потенциального влияния и развития. Например, Вашингтонская конференция, созванная по инициативе США в 1921 году, с громкими словами о необходимости демократии, на самом деле скорее ставила целью сдерживания нового порядка в Азии. На ней был подписан договор четырех держав – США, Великобритания, Франция, Япония, пришедший на смену существовавшему около 20 лет Англо-Японскому союзу. Хотя англичане говорили о том, что этот союз, включив новые страны, обрел благодаря этому новые возможности, представитель японской делегации назвал его пышными похоронами существовавшего сотрудничества. Вашингтонское морское соглашение 1922 года предусматривало ограничение морских вооружений. Теперь японцы не могли строить столько кораблей, сколько захотят. Им было установлено разрешенное количество чуть ли не в два раза меньше, чем у Англии и США. Кроме того, вместе со словами о важности суверенитета и политике открытых дверей и равных возможностей в Китае, японцев обязали вывести оттуда войска и отдать захваченные железные дороги. В общем, вроде бы демократия, но при этом японцы снова почувствовали, что их переиграли. А еще вдобавок ко всему, в следующем году в районе Канто произошло сильнейшее землетрясение, самое разрушительное в японской истории. Около полудня 1 сентября 1923 года мощные подземные толчки в районе залива Сагами к юго-западу от Токио приводят к образованию гигантских 12-метровых волн, обрушивающихся на берег. Но это было только начало. Землетрясение затронуло Токио, Йокогаму и другие близлежащие города, привело к огромному разрушительному пожару. 370 тысяч домов были смыты или сожжены. Более 105 тысяч человек погибли или пропали без вести. Около половины Токио было разрушено. По сравнению с успехами и победами предыдущих лет, 20-е годы начинались для японцев не слишком удачно. Император Йосихито скончался от инфаркта на 48-м году жизни в конце декабря 1925 года, и демократия Тайсё закончилась вместе с ним. На время правления его сына придется расцвет японского милитаризма, 15-летняя война против всего мира и поражение в ней, атомные бомбардировки, капитуляции, восстановление экономики и ее резкий рост. В общем, целая маленькая жизнь, совсем не похожая на ту, что была до этого. Нового императора звали Хирохито, а его посмертным именем назовут эту долгую и насыщенную событиями эпоху Сёва с 1925-го по 1989 годы. Началось все сразу же довольно бескомпромиссно. В мае 1925 года был принят закон о поддержании мира, призванный бороться с противниками императора и доктрины Кокутай, а также подавлять инакомыслие в любых его проявлениях. За 20 лет существования этого закона по нему были осуждены около 70 тысяч человек, включая легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. А потом все завертелось так быстро, что и не передохнуть. В 1929 году случилась Великая депрессия. Она ударила по всему миру, и Япония не смогла остаться в стороне от экономических потрясений еще и потому, что природных ресурсов там нет, а потому существует большая зависимость от торговли с другими странами. Уровень жизни и зарплат резко снизился, аграрный сектор оказался в кризисе, упали объемы производства и экспорта. Число недовольных, как можно ожидать, росло в обратной прогрессии. Их становилось все больше и больше. В следующем году собирается Лондонская конференция по морским вооружениям. По меткому выражению одного из журналистов, скучнейшая конференция столетия. Те ограничения, что были установлены 8 годами ранее, еще больше ужесточились. Произошло сокращение в рядах армии и флота. Многие моряки и солдаты остались без работы, и число недовольных снова увеличилось. Учитывая предыдущее долгое накопление воинственной энергии, запроса в обществе на перемены, переход к решительным действиям неизбежно должен был случиться рано или поздно. И случился в 1931 году. В 10 часов вечера 18 сентября группа японских солдат взрывает участок, принадлежавший Японии Южно-Маньчжурской железной дороги рядом с китайским городом Мукден на Ляодунском полуострове. Взрыв был не сильным, но это позволило японцам обвинить Китай в теракте и перейти в наступление. Через несколько месяцев после Мукденского инцидента японцы успешно завоевывают Маньчжурию. В этот момент Япония, пока еще этого не осознавая, вступает в долгую и тяжелую войну со всем миром, которую ей суждено будет в итоге проиграть. Но пока до этого еще очень далеко, предыдущие победы не дают возможности сомневаться в благоприятном исходе, народ требует перемен, и японцы рассчитывают на еще одно небольшое территориальное приобретение на материке. Надо сказать несколько слов про Маньчжурию, которая сыграла огромную роль во всей этой истории. Это область на северо-востоке Китая, где традиционно жили маньчжуры, племена южно-тунгусского происхождения. В 17 столетии сила их оказалась настолько велика, что они перешли Великую Китайскую стену и, захватив Китай, присоединили его к своему государству Цин. То, что эта территория не являлась исконно китайской, служило своего рода моральным оправданием интервенций. Японцы могли с чистой совестью нести свет и цивилизацию азиатским народам, освобождая их от китайского влияния. Начали они с того, что создали на завоеванной территории новое государство – Маньчжоу-го, которое принято называть марионеточным, поскольку оно было полностью зависимым от Японии. Главой этого государства стал последний китайский император Пу-И. Пу-И был взят в плен советскими войсками в 1945 году и содержался под Хабаровском в лагере для военнопленных. После возвращения в Китай он был направлен в тюрьму, в которой находился 9 лет, до того, как был освобожден по распоряжению Мао Цзэдуна. Затем поселился в Пекине, где работал в ботаническом саду в библиотеке. Более подробно его жизнь показана в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года. Свою новую колонию японцы стараются делать плацдармом для дальнейшего укрепления на материке. Поднимают промышленность, строят заводы, фабрики и банки. При этом они наделяют ее важными формальными признаками независимого государства, налаживая выпуск собственных банкнот и даже почтовых марок. Когда европейские державы узнают о происшедшем, они выражают свое недовольство. Лига наций заявляет о недопустимости такого демарша и отказывается признавать новое государство. Но на их протесты японцы уже не реагировали. В 1933 году японская делегация в полном составе демонстративно покинула заседание Лиги наций, а Япония вышла из состава этой организации. Теперь она вольна поступать, как ей вздумается, и с этого начинается или продолжается ее путь к мировой изоляции. 30-е годы в Японии – время нарастания милитаристских настроений. Идет освоение колоний. Квантунская армия планирует новые наступления. В школе детям с молодых ногтей прививают доктрину Кокутай и объясняют, почему японцы – самая великая нация в Азии и в мире. При этом нельзя забывать, что в стране с конца 20-х годов царит серьезный экономический кризис. Население бедствует, и, как часто бывает в таких случаях, многие винят в этом руководство страны. В руководстве тем временем появляются новые, радикально настроенные фигуры, например, военный министр Араки Садао. Генерал Араки до Первой мировой служил несколько лет в Петербурге и даже был арестован в Чите по подозрению в шпионской деятельности. Считался специалистом по СССР и ненавидел коммунистов всей душой. Столь же сильно он любил императора Японии и искренне полагал, что японцы – избранный народ. Впоследствии он станет министром образования, и это несколько объясняет образовательную политику Японии предвоенных лет, а пока возглавляет вооруженные силы. Армия и флот, которые формально должны подчиняться императору, становятся в этот период настолько сильны, что чуть ли не независимы, а военные устраивают мятежи, убивая неугодных политиков. Первый путч случился 15 мая 1932 года. Шестеро офицеров императорского флота ворвались в резиденцию премьер-министра Инукаи Цуёси и застрелили его, даже не дав возможности заговорить. Первоначально план включал в себя еще убийство Чарли Чаплина, который в то время был с гастролями в Японии. Но он сыном премьер-министра в тот день был на матче сумо, что, видимо, спасло обоих. Кроме того, заговорщики совершили нападение на несколько резиденций членов правительства и бросили гранаты в электрические подстанции. Однако их смелый порыв не нашел общественной поддержки, и, поняв это, молодые офицеры сами вызвали такси к штабу полиции и добровольно сдались. Второй путч случился через 4 года, 26 февраля 1936 года, и был масштабнее первой попытки. Мятежники написали манифест, который должен был быть передан непосредственно императору. В нем они обвиняли бюрократов, финансовых воротил из Дзайбацу и мягкотелых политиков за жадность и неуважение к Кокутай, и говорили, что их долг уничтожить неправедных министров ради процветания нации. Когда Хирохита зачитали манифест, он приказал подавить восстание, но мятежники уже начали действовать, убили нескольких влиятельных политиков и только по случайности не убили премьер-министра, вместо него по ошибке застрелили его зятя. Премьер 3 дня сидел в чулане, а потом бежал. Путч привел всех в растерянность. В Токио был срочно введен военный режим, а заговорщикам приказали немедленно сдаться, но это их не остановило. Лишь когда им объявили обращение императора, в котором он употреблял слово «мятежники», они поняли, что что-то пошло не так. Слабые духом начали сдаваться, более сильные совершили сеппуку. 17 офицеров и 2 гражданских лиц, включая главного идеолога японского фашизма Киту Ики, были приговорены к смертной казни. Самоубийство одного из молодых офицеров после восстания описывает Юкио Мисима в рассказе «Патриотизм». Захватывающее, филигранно изложенное и очень подробное описание ритуала сеппуку. Но удивительное дело. Зачинщики были казнены, а их дело не только продолжило жить, но как будто бы даже стало еще сильнее. Выяснилось, что японский народ симпатизирует этим молодым ребятам, пострадавшим за преданность императору, и тоже требует не останавливаться на достигнутом, а показать всему миру, на что способна Япония. В общем, это было вполне объяснимо. Армию обычно любят и поддерживают, если или до тех пор, пока она приносит победы. В то время военные победы были поводом для всеобщей гордости, а осознание величия собственной нации чуть ли не единственной отдушиной в бедной и невеселой жизни. Миллионы японцев уже поверили, что их дело правое, значит, войну надо было продолжать. На юго-западе Пекина есть красивый длинный мост, известный старинными изваяниями львов, расставленными по всей его длине. Китайцы называют его Лугоу, еще он известен как мост Марко Поло. Говорят, знаменитый путешественник был под большим впечатлением, когда впервые его увидел. В 1937 году в китайский гарнизон у этого моста приходит телефонограмма. Японцы пишут, что у них пропал солдат и требуют разрешения обыскать крепость, поскольку, по их мнению, он захвачен в плен китайцами. После ожидаемого отказа японские войска переходят в наступление, и инцидентом у моста Марко Поло в июле 1937 года начинается Вторая Японо-Китайская война, которая обошлась Японии куда дороже первой. Есть основания полагать, что сами японцы в то время не поняли, что это начало полномасштабной войны, которая будет им стоить миллионы жизней. Для них это был очередной инцидент в Китае с целью еще немного продвинуться и захватить новую территорию. Однако именно 1937 год принято считать поворотной точкой в истории Японии в 20-м столетии, после которой противостояние со всем миром стало почти неизбежным. Одна из самых печально известных историй этой войны – Нанкинская резня в декабре 1937 года. Историки до сих пор спорят относительно количества жертв. По разным оценкам, их от 40 до более 500 тысяч. Хотя нельзя забывать о том, что информация, известная миру, получена из китайских источников, и абсолютной объективности ждать не приходится. В любом случае, есть все основания полагать, что эта резня на самом деле была весьма кровожадной. Нанкин был тогда столицей Китая. Но Чан Кайши и члены правительства оттуда бежали, вовремя поняв, что в противном случае шансов выжить у них нет. Солдаты, которым было поручено охранять город, понимали, чем все закончится. Японская армия двигалась уверенно и за месяц до этого уже захватила Шанхай. Население тоже в панике спасалось бегством. Японские войска вошли в город 13 декабря. Во главе стоял принц Осака Ясухито, представитель императорского рода, которому часто приписывают приказ «убивайте всех пленных». Впрочем, искать виноватых в этой истории довольно бессмысленно. Японские солдаты никогда не отличались мягкостью и добросердечностью к пленным. Пожалуй, наиболее известным примером японской жестокости в Нанкине является газетная статья о соревновании, которое устроили между собой два офицера. Они якобы поспорили, кто быстрее зарубит мечом 100 человек. Но и остальные от них тоже не отставали. Казни китайцев были массовыми и жестокими. Сказывались годы трудолюбивой пропаганды, сказывалась усталость и озлобленность. Война затягивалась и оказалась не такой легкой, как все вначале думали. Сказывались какие-то глубинные причины, о которых ближе к концу этой книги мы еще поговорим. После резни, учиненной в Нанкине, японцы продолжали дальше вгрызаться вглубь континента, завоевывать новые территории и все глубже погружаться в военную трясину, из которой было уже не выбраться. Параллельно с продвижением вглубь Китая, японцы испытывали на прочность границу с еще одним давним врагом — Советским Союзом. Начиная с 1936 года, японские войска время от времени нарушали границу между СССР и Маньчжоу-Гоу. А летом 1938 года это противостояние обрело уже серьезную форму. Напряженный военный конфликт у озера Хасан, длившийся пару недель, показал, что Дальневосточный фронт оказался в целом не готов к сражению, а маршала Блюхера отстранили от командования и обвинили в шпионаже в пользу Японии. Однако границу успешно отстояли. Японцы, понеся значительные потери, подписали перемирие и на время затаились. Но в 1939 году, когда Япония почти завершила оккупацию Центрального Китая, стали вспыхивать военные конфликты на границе Маньчжоу-Го и Монгольской Народной Республики, в которой, по договору 1936 года, находились советские войска. В январе японские солдаты начали неприкрыто атаковать пограничников МНР, а в мае-июне у реки Халхин-Гол развернулась полномасштабная война с использованием авиации, танковых войск и кавалерийских дивизий. Перед Японией стояла задача форсировать Халхин-Гол и прорвать оборону Красной Армии. Но на противоположный берег уже прибыл советский главнокомандующий Георгий Константинович Жуков. Все лето шли масштабные сражения. Японские войска атаковали с разных флангов, и Жуков в мемуарах отмечал, что японцы сражались крайне ожесточенно и упорно. Но в итоге советско-монгольские войска перешли в наступление и, вынуждая японцев вести оборонительные бои, оттесняли их все дальше от границы. К концу августа война была закончена, и на территории МНР японских войск не осталось. Впрочем, помимо непосредственных военных вторжений на территорию Китая и СССР, японское командование планировало и разрабатывало гораздо более причудливые и потенциально эффективные способы завоевания вражеских территорий. В частности, были планы развязать бактериологическую войну. Для этих целей в 20 километрах к югу от Харбина был создан специальный отряд, который в официальных документах назывался Главным управлением по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии, но более известный под кодовым названием из трех цифр — 731. Даже поверхностное знакомство с тем, чем занимались микробиологи в отряде 731, способно шокировать и вселять трепет. С поистине японским любопытством и хладнокровием они проводили опыты над военнопленными, которых называли марута — бревнами, и изучали пределы человеческого организма в самых разных условиях. Они помещали людей в барокамеры и откачивали воздух, вырезали под наркозом внутренние органы, отрезали и пришивали заново, меняя местами руки и ноги, делали переливание крови лошадей и обезьян, ошпаривали кипятком, заживо превращали людей в мумий. Список бесчеловечных экспериментов довольно внушителен. И во всех случаях ученые внимательно и беспристрастно фиксировали происходящие изменения. Одной из важнейших целей отряда 731 была разработка бактериологического оружия с целью последующего нанесения удара по территории противника. В лабораториях происходили исследования самых разных смертельно опасных бактерий. Некоторые военные операции кажутся поистине странными, как, например, попытка выпустить зараженных чумой блох с самолетов, низко летевших над северными провинциями Китая. К счастью, ни один из этих страшных замыслов не достиг намеченных целей. Примерно в это время в Японии было принято очень важное стратегическое решение относительно дальнейшего направления военной политики. Существовало, по большому счету, два варианта. Либо двигаться вглубь материка, захватывая Китай и проверяя на прочность Советский Союз, либо пойти в другую сторону, расширять присутствие на Тихом океане, среди бесчисленных островов, которые были в то время европейскими колониями. Воевать на оба фронта было бессмысленно. Требовалось выбрать что-то одно. Для того, чтобы понять логику японского командования, нужно учитывать очень важный фактор. Хотя может казаться, что вооруженные силы Японии представляли собой единую крепко спаянную структуру, на самом деле еще с конца 19-го столетия существовало разделение, даже в значительной степени противостояние между армией и флотом. Они управлялись разными министерствами, которые соперничали за влияние и благосклонность императора, и их успехи были тоже весьма различны. Императорский флот на тот момент явно смотрелся куда выигрышнее. Это он выковал блестящую победу в русско-японской войне, победив две русские эскадры. Это он принес Японии важнейшие территориальные приобретения, включая Корею и Тайвань. Армия же поглотила большое количество ресурсов в безрезультатные попытки интервенции на Дальнем Востоке, а потом погрязла в Китае, который по изначальному плану предполагалось завоевать легко и без особых усилий. Преимущество флота в данном случае могло быть вполне объяснимо и с точки зрения человеческих ресурсов. Флот — это все-таки сила и мощь военной техники. Тут куда важнее не сложно прогнозируемый человеческий фактор, а технические характеристики и производственные мощности. Единожды произведенные на совесть корабли могут бесперебойно приносить военные победы. Армия же опирается исключительно на людей. Они должны обладать крепким иммунитетом, быть сыты и довольны, чтобы не дезертировать, и одновременно достаточно злы, чтобы храбро воевать. А затяжные военные кампании неизбежно ослабляют здоровье и боевой дух солдат. Нехватка продовольствия ударяет по их иммунитету. В общем, не самый надежный ресурс, чтобы делать на него ставку. Взвесив все эти факторы, японское верховное командование принимает решение вести войну на суше, скорее по остаточному принципу, а все основные силы сосредоточить на Тихоокеанском фронте. Завоевание многочисленных островов и укрепление за счет этого себя в статусе морской державы видится более перспективным военным планом. О том, чтобы боевые действия закончить, никто даже не задумывается. Посреди того экономического и социального кризиса, в котором находится Япония, война кажется единственным по-настоящему важным и надежным государственным проектом, и поэтому все силы должны быть брошены на будущую победу. Однако непрерывная, изматывающая война, которую Япония вела на несколько фронтов, начинает неизбежно сказываться и на жизни простых людей. Если до этого они поддерживали войну, потому что она была где-то далеко, а до них долетали лишь новости о блестящих победах, пока они наслаждались красивой жизнью, то теперь все поменялось. То, что Япония воюет, почувствовали все. Клубы и театры закрылись, неоновые вывески были запрещены в целях экономии электричества, металлические предметы, включая храмовые конги и колокола, переплавлялись в оружие, была введена продовольственная норма на рис. Мужчины и женщины начали носить грубую рабочую одежду, момпе, поскольку кимоно оказались запрещены за недопустимую роскошь. Все хоть сколь-нибудь пригодные к военной службе, включая старшеклассников, были направлены на фронт. Уклониться от священной войны значило покрыть себя позором на всю жизнь. Мальчики рыли траншеи и возводили фортификационные сооружения. Девочки лечили больных и раненых. И чем глубже Япония погрязала в войне со всем миром, тем страшнее и неуютнее становилась жизнь простых людей. Но это было только начало.